Алтунгирел быстро отворачивается в тарелку, так что его лицо оказывается завешено волосами. Идиллию нарушает звонок Азаматова телефона, судя по мелодии, из ЗС. Муж подрывается и выходит, чтобы никому не мешать разговорам. Да, именно так, а не чтобы ему не мешали, это же Азамат. Ну и что, что император и дела государственной важности? Впрочем, мешать-то особо некому. Изих с Араватом на окружающий мир плевать хотели. Алтунгирел занят своими мыслями. Дети, поняв, что представление окончено, вытягивают из-за Цагана подробности расследования недавно раскрытых крупных краж. И Цаган морщится каждый раз, как дело доходит до сбора улик на месте преступления, потому что у свежеподготовленных полицейских пока что очень плохо с представлениями о стерильности. Азамат внезапно возвращается. Я думал, этот звонок на века. Оказывается, он все еще на телефоне. «Да, маршал», — озабоченно говорит он. «Я вас понял. Если хотите, я дам трубку...» Он находит взглядом меня, так что я готовлюсь выступить в амплуа министра здравоохранения, когда из комнаты Кира выкатывается оранжевый клубок и, докатившись до Алтунгирела, оборачивается Ирликом. «Дело есть», — выпаливает он, привлекая всеобщее внимание. «Простите», — после секундной паузы говорит Азамат в трубку. «Тут как раз один из них. Может быть... Ох, нет, я не думаю, что... Хорошо, до связи». «Почему ты не дашь Ваткину со мной поговорить?» — ухмыляется Ирлик. Азамат прикусывает щеку, соображая, как бы это объяснить, понятно и не обидно. Ирлик покатывается. «Ладно, дипломатия — твое дело. Алтунгирел, Айша, у меня для вас кое-что есть», — радостно объявляет он нараспев, даже пританцовывая. Тут его взгляд зацепляется за Аравата, и он немного скисает. «Пойдемте выйдем. Это личное. Хотя прихватите группу поддержки, а то соплей будет в ванна», — морщится он. В итоге мы все, кроме Азаматовых родителей и Хоса, набиваемся в ту самую пустую гостевую спальню, где мне исповедовался Алтунгирел. Он раздувает ноздри и поеживается в жарком помещении, видимо, тоже заметил. Ирлик, однако, не дает нам опомниться. Садится в центре комнаты и раскатывает перед собой что-то подозрительно похожее на свиток пергамента. Я, правда, имею о них представление исключительно по картинкам. Алтунгирел же, наоборот, явно узнает этот предмет, резко втягивает воздух и нервно оборачивается на Азамата. Тот хмурится. «Да, это именно то, что ты подумал», — сообщает Ирлик, доставая также странного вида металлический стержень с заостренным концом. Алтунгирел и вовсе спадает с лица. «Кто?» — неровным голосом вопрошает он. Ирлик поднимает удивленный взгляд и вдруг заходится хохотом. «Да нет, нет!» — отмахивается он сквозь смех. «Даже если бы твоя покойница-мать захотела с тобой пообщаться, я бы не стал ее так ублажать. Нет, тут все интереснее. Тебе звонит отец вон той барышни». Он кивает на Айшу. Она вся подтягивается и пробирается поближе к пергаменту. «Садитесь, садитесь», — приглашает Ирлик. «Это развлечение надолго». «Он все-таки погиб?» — печально уточняет Азамат, присаживаясь так, чтобы смотреть на свиток между плечом Алтоши и Айшиной головой. «Мы так ничего про него и не выяснили. Я пытался искать». «Конечно, погиб», — заверяет его Ирлик таким тоном, будто со стороны бедного мужика это было какое-то достижение. «Могли бы давно уже меня спросить и не дергаться». «Ты предлагаешь нам поговорить с мертвым?» — переспрашиваю я, присаживаясь за спиной у Айши. «Ты вроде говорил, что нам не положено знать ничего о подземном царстве». «А вы от него ничего и не узнаете», — пожимает плечами Ирлик. «Да и разговором это назвать трудно. Покойники, даже такие качественные, как этот, вообще довольно невнятно выражаются, а уж пишут и подавно из рук вон плохо. Да и вы в ответ много не скажете, крови-то жалко». «Крови?» — моргаю я. «Это свиток тишины», — сообщает мне через плечо Алтоша. «На нем можно писать только кровью». «Да можно-то чем угодно», — криво улыбается Ирлик. «Но все остальное до адресата не дойдет». Айша сидит очень напряженная, и я кладу ей руки на плечи. А Кир, пристроившийся рядом, берет под локоть. «Что значит качественный покойник?» — хмуро спрашивает он. Алтунгирел внезапно оживляется. «Он умер не от болезни, не так ли?» «Конечно нет», — фыркает Ирлик. «Он отдал свою жизнь, как Мацоку Мукху, за то, чтобы Айша дотянула до возраста обучения». «У Мукху?» — морщит лоб и Цаган, прочно прицепившийся к напряженному Алтунгирелу. Айша тихо всхлипывает, и несколько рук тут же бросаются ее поглаживать и похлопывать. «Ты, когда ее впервые увидел, сказал, что она не дотянет», — вспоминаю я. «А она и не должна была», — пожимает плечами Ирлик. «Но мой брат Умук — парень старательный, и обещания всегда выполняет, так или иначе. Придал ей сил, сколько мог, не привлекая учёка. А там и возраст обучения приблизил. Ты же понимаешь, Лиза, что она рановато повзрослела». Ладно, хватит болтать. Ждет человек, а покойников заставляет ждать последнее дело. Ирлик кладет когтистую ладонь на свиток, и из-под его пальцев струйками вытекает темный пигмент, сливается в общую продолговатую лужицу и организуется в слова. «Айшахян, прости, что не попрощался». Айша складывается вдвое и заходится рыданиями. Мы с Киром сталкиваемся лбами в попытке ее обнять. «Ты для меня важнее всего на свете», — проступает новая строчка. «Ты достойна самого лучшего, что этот мир только может дать человеку». «Читай, коза!» — шипит Кир в ухо Айше, которая норовит свернуться улиткой. «Тебе эта открытка на память не останется». «Можете отснять», — разрешает Ирлик. «Но я не скоро второй раз соглашусь на это членовредительство». «Учись хорошо и живи в свое удовольствие», — рисуются новые слова. Алтонгерел сдвигает брови. «Он знает про меня?» — спрашивает он у Ирлика. «Он знает про тебя все», — уточняет Ирлик. «Вообще все», — запинается духовник. «Ага, я решил, уж лучше я ему все расскажу под землей, чем вы тут будете со свитком корячиться». Алтонгерел кивает и переводит взгляд на жутковатый стержень, который Ирлик крутит в свободной руке. «Можно я... Мне надо...» Ирлик безмолвно протягивает ему стержень, но тут встревает и цаган. «Ирликхон, простите, пожалуйста, но эта штука, она стерильная? Я хочу сказать, ею ведь другие люди пользовались». Ирлик с любопытством оглядывает стержень. «Ну, я ее не мыл». И цаган морщится и просительно смотрит на Алтошу. «Может быть, можно как-то...» «Не дури, кровь надо брать ритуальным пером», — бормочет духовник, закатывая левый рукав. «Мне становится немного нехорошо. Я прекрасно понимаю переживания цагана». «Вообще-то, чем ее брать, совершенно фиолетово», — замечает Ирлик. «Если у тебя есть нож и какая-нибудь трубочка, то и вперед. Пером просто писать удобнее. А так ничего особенного в нем нет». «Погодите, сейчас», — встревает Кир и принимается обыскивать свои бездонные карманы. «Во!» Он извлекает 3 стерильно запакованных шприца с иглами. «Ты там органы не носишь случайно?» — хмыкаю я. «Нет, только искусственную кровь», — сверкает зубами Кир. «Кстати, если хотите...» «Ну нет», — мотает головой Ирлик. «Кровь должна быть настоящая, иначе я бы тут не мучился. Давайте уже быстрее разбирайтесь». Кир молниеносно оббегает нас всех, присаживается к Алтонгереллу и весьма профессионально выкачивает у него 5 кубиков крови из вены, предварительно протерев спиртовой салфеткой и по результатам наказав держать локоть согнутым. Потом заливает полученный из шприца в стержень, который и правда оказывается пером с полостью внутри. Алтонгерел, подгоняемый Ирликом, принимается выводить ответ под последним сообщением отца Айши. «Разрешите мне позаботиться о вашей дочери». Под Ирликовой ладонью тем временем натекла солидная лужа, и теперь, когда наконец появился повод для реакции, струя пигмента кидается формировать буквы. «Я бесконечно тебе благодарен за все, что ты сделал для Айши. Она видит тебя насквозь, от нее бессмысленно скрываться. Если она тебя любит, значит, есть за что. Я могу быть спокоен, что ты будешь ей хорошим отцом вместо меня, раз уж я не смогу больше быть с ней. Не бойся себя. Благословляю». «Вот расписался, паразит», — ворчит Ирлик, поводя плечами. «Так, ну давайте быстро. Кто-то что-то еще хочет сказать? Айша?» Она кивает, вытирая рукавами зареванное лицо, потом принимается закатывать один из них. «Еще чего?» — одергивает ее Алтонгерел. «Моей пиши». «Но...» — выдавливает Айша, переводя вопросительный взгляд на Ирлика. «Я думаю, он догадается, что это ты», — нетерпеливо ценит бог. Потом, обведя колеблющуюся Айшу оценивающим взглядом, серьезно добавляет. «И поймет». Она снова кивает, хлюпает носом и берет у наставника перо, чтобы тщательно вывести на пергаменте. «Спасибо, отец. Я всегда буду тебя помнить». «Еще 4 восклицательных знака поставь», — бубнит Ирлик в сторону. К счастью, Айша либо не слышит, либо понимает, что он не всерьез. «Все», — объявляет он с некоторым трудом, отрывая руку от свитка. «Всем спасибо, все свободны». «Может, позволите ему ответить?» — немного возмущенно просит Алтонгерел. Ирлик удивленно поднимает бровь. «Он все сказал, что хотел, а последнее слово должно оставаться за живыми». Айша заливается свежей волной слез и пытается уткнуться в Кира, но он внезапно подскакивает, извлекает мобильник и несколько раз щелкает свиток со всеми выписанными на нем нежностями. «Да, действительно, а я уже и забыл об этой мысли». Слева от меня начинает шевелиться Азамат, просидевший весь ритуал, не привлекая внимания. Кир оборачивается к нему и делает озабоченное лицо. «Отец, все хорошо?» «Да, конечно. Почему ты спрашиваешь?» — удивляется Азамат. «Да так», — протягивает Кир. Я изгибаюсь, чтобы тоже посмотреть на Азамата, Он выглядит немногим лучше Айши. Все лицо мокрое. «Дорогой, сходил бы ты умылся?» — предлагаю я. Азамат тут же проверяет на ощупь свои щеки и мокро усмехается. «Да уж, сейчас». Кир провожает его взглядом, потом снова садится рядом со мной. «Я думал, он преувеличивал, когда говорил, что плачет от сильных чувств», — шепотом сообщает он мне. «Да нет, он просто трепетный», — пожимаю плечами я, чувствуя, что расплываюсь во влюбленной улыбке. Однако пора встряхнуться и снова взять бразды правления над бесконечным неуемным бардаком, который творится в моем доме. Вот, например, Алтоша с Изаганом уже успели расстелить Айшу поперек своих четырех ног и явно вознамерились остаться тут на века памятниками самим себе. Ладно, пускай плетут узы. А Ирлик со своим свитком куда-то делся. Это уже хуже. Впрочем, оказывается, делся он не дальше гостиной, где наконец-то добрался до обеда и теперь поедает его под советы матушки, что с каким соусом лучше идет. Арават возлежит на диване у нее за спиной и жует зубочистку с видом человека, абсолютно довольного жизнью, время от времени подмигивая Алеку, который сидит на коленях у матушки и все пытается стянуть со стола ложку, но Изих он не дает. Хос на другой стороне стола подкладывает ему все новые и новые ложки, думая, что матушка не замечает. «Азамат, ты скоро на землю собираешься?» — интересуется Ирлик между двумя навильниками. «Я как раз обсуждал это с маршалом, когда вы пришли», — отвечает мой муж, выходя из ванной. «В начале следующего месяца, вероятно». «Давай быстрее», — требует Ирлик с набитым ртом. Интересно, как он говорит, если от набитости произношение совершенно не меняется? «Меня у мух уже заклевал. Я ему с дуру обещал, что ты его возьмешь на опыты». «Он вообще понимает, на что соглашается?» — уточняю я. «На интересное», — заговорщицки подмигивает Ирлик. «Я бы и сам скатался на дела». «А суть вы ему по дороге объясните, я в этом не очень шарю». «Ну, он покладистый». «А кого еще берешь, Ахматхон?» Азамат вздыхает. «Вообще-то полагается в таких случаях брать духовника, тем более, что Ашгенимедину нужно примерить тот прибор, вроде ваших линз, только для речи. Да вот не знаю, как его транспортировать, опасно все-таки с такой силой в космос». «Тем более у Мукха берите, он в случае чего все исправит», — предлагает Ирлик, уписывая третью добавку. «Еще кого-нибудь?» «Ну, семью свою, конечно, потом Ирнчина. Еще Лизина подруга хочет ненадолго домой съездить, а так вообще хотел старейшину Унгуца пригласить. Он ведь всю жизнь мечтал на земле побывать, да визу не давали. Только вот не знаю, кого за главного оставить. Все-таки надолго полетим, по крайней мере, на полмесяца. Заместителя у меня по должности не предусмотрено, обычно-то Ирнчина оставляю, а так он тоже с нами. И Цаган слишком молодой, да и хватает ему своего департамента. Оставляю Тонгерелла», — не отвлекаясь от еды, советует Ирлик. Азамат неловко улыбается. «Я его, конечно, очень люблю, и он мой дорогой друг, но...» «Я серьезно», — замечает Ирлик. «Он справится». «Очень приятно знать, что вы о нем такого мнения», — снова начинает Азамат. «Но все же он...» «Он влиятельный человек с правильными приоритетами», — настаивает Ирлик, прекращая жевать. «Лучший заместитель для тебя». «У него только семейные отношения начали налаживаться, а тут круглые сутки такая ответственность», — делает последнюю попытку Азамат. «Не волнуйся», — фыркает Ирлик. «Это ты на работе выкладываешься, пока дурно не станет. Алтонгерел найдет время на семью. Всего-то полмесяца. Зато потом приедешь, тебе тут все в ноги упадут и будут беречь, как зеницу ока. Познают, так сказать, в сравнении». Ирлик зловеще усмехается. Азамат смотрит на него и тоже начинает загадочно улыбаться, чем дальше, тем больше, походя на Кира, когда тот планирует розыгрыш. «Пожалуй, я прислушаюсь к вашему совету», — наконец заявляет он. Ирлик покатывается со смеху.